Чухуань-дянь, малыш, ты должен мне еще одну услугу. Речь идет о времени, когда мой маленький брат снова пойдет пить со мной. И на этот раз я собираюсь заказать только самые дорогие вина империи. Хэймэм, я буду думать об этом как о расплате за прошлый раз, когда вы избежали оплаты счета, притворившись пьяным. Глава 47. Чухуань-дянь, молния. Глава 47. Чухуань-дянь, молния. Переводил комик специально для легендары Маанлик Транслати. Ясный ветерок покачивал листья на ветвях деревьев, как Фэнцзи Син, неся вперед на своей лошади. Позади его фигуры в белой одежде был отряд конницы личной гвардии стражей. Клеймор в его руке сиял слабым блеском боевой ауры. Хоть его конь и двигался с большой скоростью, звук его копыт не был практически слышен. Что касается верховой езды, Фэнцзи Син уже смог стать единым с лошадью, до такой степени, что его мастерство можно назвать лучшим в империи. В густом лесу гордо стоял тысячелетний дуб. Ниже тени его ветвей находилась императорская принцесса Цининь. Держась за поводья своей лошади, она с нетерпением пнула камень на земле. Лица стражей не выглядели счастливыми. С тех пор, как они потеряли след земляного дракона, принцесса была раздражена. Никто не смел ее беспокоить, когда она была такой. Фэнцзи Син спрыгнул с коня и опустился на одно колено. «Ваше высочество, я вернулся», — Цининь спросила с легкой улыбкой. «Генерал Фэн, вы поймали земляного дракона?» «Я поймал его», — Фэнцзи Син кивнул, но продолжил. «К сожалению, он был слишком тяжело ранен. Когда я настиг его, он уже потерял сознание. Его дух зверя уже исчез, поэтому у меня не было выбора, кроме как достать только духовный камень. Надеюсь, этот духовный камень может быть полезен вам, ваше высочество». Цининь посмотрела на духовный камень в руке Фэнцзи Сина. Ее острые глаза пробежались по одежде Фэнцзи Сина, и она улыбнулась. «Хорошо, спасибо за тяжелый труд, генерал Фэн. Тогда я сохраню этот духовный камень». Фэнцзи Син горько улыбнулся. «Это самая большая честь. Пожалуйста, ваше высочество, день уже клонится к вечеру, поэтому мы должны вернуться в ближайшее время. Его величество, должно быть, уже беспокоиться. Нам нужно будет вернуться в Ланьянь до наступления сумерек». «Да, звучит хорошо. Этот континент является всемирно известным разрушенным царством котла, название которое показывает усилия первого святого короля Цини. После сотен лет завоевания и управления, первому святому королю, наконец, удалось создать этот великий народ, которым сейчас является Великая Империя Цинь. Карта разрушенного царства разделена на две половины по горизонтали. В народе известный как Хребет Цинь, горная цепь, разделяющая северную и южную половину. На юге земля плодородная, богатая и поражает количество природных ресурсов, в то время как на севере более холодный климат. Там находится множество горных хребтов, и между ними расположено бесчисленное количество богатых городов. Лес Ищущего Дракона – самый обширный участок земли на всем северном хребте. В пределах этих тысяч миль леса Ищущего Дракона находится великолепная крепость, представляющая имперскую власть. Город Ланьянь. Богатый и процветающий город Ланьянь находится на вершине семи известных городов империи. Достигая высоты в 50 метров, его светло-зеленые стеной стойко стоят против врагов. С оживленной торговлей города в сочетании с богатыми ресурсами на его территории, Ланьянь представляет собой экономически-политический центр империи. В нем находится храм, который почитают все боевые культиваторы на всем континенте, а также головной офис отделения имперской панацеи. Можно легко заметить, насколько важен этот город в отношении всей империи. Перед самым заходом солнца, Линь Мую и Чуя наконец прибыли в город Ланьянь. Подбородок Линь Мую уже покрылся беспорядочной щетиной, в то время как волосы Чуя все еще оставались короткими. Ни один из них не напоминал личности из плакатов, развешанных на городских воротах, не говоря о том, что теперь они сопровождались одним из командиров личной гвардии и стражей, надежным помощником Фэнцзи Сина, Лоле. Лоле был одет в полный комплект имперской брони, с одним золотисто-фиолетовым цветком инь, украшающим его грудь. Помимо цветка, он также носил одну звезду, которая идентифицировала его как человека, управляющего тысячи человек, командующего империей. Командир, офицер охраны, отвечающий за ворота, приветствовал Лоле воинским салютом, затем повернулся, чтобы взглянуть на Линь Мую и Чуя. «Эти двое не похожи на солдат личной гвардии. Кто они, командир?» Лоле ответил мягко, с манерой, которая несла в себе власть, но не гнев. «Эти двое – друзья генерала Фэн. Они только что приехали из леса семи звезд в качестве гостей в столицу. Нужно ли изучать их дальше? Ах, нет, конечно, нет. Поскольку они гости уважаемого генерала Фэн, то это не обязательно. Офицер, отвечающий за безопасность, был всего лишь сотником, поэтому он естественно не осмелился бросить вызов командующему тысячнику подобному Луле. Линь Муюй был немного удивлен тем, как весь процесс прошел без заминок. Они оба неожиданно без проблем пробрались в город Ланьянь с группой. Вдоль широких улиц находилось множество магазинов. В воздухе витал пикантный запах мясных булочек. У Линь Муюй от этого в животе громко заурчало, в результате чего Чуя хихикнула. «Голодный, да?» — смущенно кивнул он. «Запах тех булочек действительно хорош». Чуя рассмеялась. «Не волнуйся, подождем, пока мы не доберемся до белого облака». Лоле тоже засмеялся. «Если вы говорите о булочках, то лучшими булочками в городе Ланьянь будут те булочки из говядины с цветами и не из гостиницы белого облака. Вы двое сможете их попробовать позже. Генерал, вероятно, приедет сегодня вечером, чтобы увидеть вас, поэтому я просто помогу вас устроиться в первую очередь». «Ох, хорошо, благодарю вас, командующий Лоле. Нет проблем, вы друзья генерала, так что вы и мои друзья тоже». Некоторое время спустя сопровождение прибыло в гостиницу «Белое облако». Это был трехэтажный гостевой дом, хоть он и не выглядел роскошным, но был достаточно хорош. По крайней мере, аппетитного запаха мяса было достаточно, чтобы привлечь внимание Линь Муюя. Лоле заказал для них две смежные комнаты. После он выудил золотую монету и пригласил обоих поесть. Вскоре после этого им принесли две бамбуковые корзины с булочками, а также различные приправы. Когда Линь Муюй открыл бамбуковую корзинку, пикантный запах булочек почти отправил его на небеса. Подняв одну из чистых белых булочек, он смог увидеть несколько фиолетовых лепестков, которые испускали их особый аромат. Запах восхитительной говядины ничуть не конфликтовал с ароматом цветка. Вместо этого два запаха идеально дополняли друг друга. Лоле улыбнулся, когда он объяснил. Фиолетовые лепестки – это фиолетовый цветок инь, имперский цветок. Этот вид цветка может использоваться в гербологии, но его также можно использовать в приготовлении пиши, чтобы получить эффект релаксации. Вся говядина здесь первоклассное мясо, поэтому она свежая и нежная. Попробуйте. Линь Муюй откусил без всяких намеков на колебания. Почти мгновенно он почувствовал, что попал в рай. Он влюбился в эти булочки лишь после одного укуса настолько, что сразу же проглотил целую корзину. Чуя, напротив, была более сдержанной в еде. Она не собиралась объедаться, как Линь Муюй, но это было справедливо, ведь Линь Муюй наверняка исчерпал больше своей выносливости за последние несколько дней, по сравнению с Чуя. Наевшись, они вместе с Лоле ждали прибытия Фэн Цзисина. Проблема состояла в том, что они ждали, пока солнце не сядет, но даже после этого он все еще не показался. Небо уже было абсолютно темным, прежде чем к ним прибыл один человек. Он был чрезвычайно красивым юношей, одетым в черные одежды. Он легко достиг второго этажа одним прыжком. Осматриваясь с беспокойством, он крикнул: «Ах я, ах я!» Чуя затряслась, услышав этот голос. Сразу же она обернулась, чтобы посмотреть на лицо незваного гостя, как из ее глаза начали катиться слезы. «Старший брат». Незваным гостем был старший брат Чуя, Чу Хуаньдянь. Со слезами, струившимися по ее лицу, Чуя бросилась в объятия Чу Хуаньдяня. Расплакавшись, она без остановки била его кулаки по плечу. В данный момент ее культивирование не было низким, поэтому сила ее ударов была крайне мощная из-за ее гнева. Тем не менее, Чу Хуаньдянь не направлял свою энергию, чтобы защитить себя. Вместо этого он решил позволить сестре бить его. «Почему ты не вернулся в город Белой Пихты?» Когда Чуя наконец устала, она посмотрела на брата со слезами на глазах и спросила: «Ты знал, что дедушка умер от планов плохих людей? Ты на самом деле скрывался здесь вместо того, чтобы вернуться домой? Что ты за брат?» Глаза Чу Хуаньдяня были налиты кровью, но он не заплакал. Он сжал кулаки и поддержал Чуя своей рукой. «Ах я, прости, я потерял себя в самосовершенствовании и саморазвитии здесь, в столице. Я не мог представить, что в Белой Пихте так много всего случилось, и я никогда бы не подумал, что дедушка умрет вот так. Я не имею права стоять перед тобой. Ах я, не плачь, не плачь, потому что отныне я всегда буду на твоей стороне». Вместо того, чтобы остановиться, всхлипы Чуя стали более интенсивными. Прошло несколько минут, прежде чем Чуя наконец успокоилась и смахнула слезы с ее лица. Схватив руку Линь Муюя, она повернулась к Чухуань Дяню. «Старший брат, позволь мне представить тебе кое-кого. Это Ах Юй, ученик которого недавно принял дедушка, но он действительно талантлив. Если бы не Ах Юй, я бы вероятнее всего не стояла здесь и разговаривала с тобой». Чухуань Дянь посмотрел на Линь Муюя с оттенком благодарности в глазах. С небольшим подозрением он спросил: «Юй, должно быть, тебе было тяжело преодолеть весь путь от Белой Пихты до города Ланьянь, но это действительно правда, что Елян, Гуаньянь и другие семь боевых святых умерли от ваших рук? Вы не похожи». Линь Муюй знал, что он хотел сказать. «Я не выгляжу очень сильным, я прав?» «Да». На лице Чухуань Дяня появилось смущенное выражение, как будто он знал с вопросом как этот, хотя Линь Муюй, похоже, не возражал. «Я всю дорогу использовал скрытное оружие и яды. Я использовал все, что мог, чтобы дожить до этого момента, так что теперь вы должны понять, не так ли?» Чухуань Дянь кивнул и похлопал Линь Муюя по плечу. «Этого достаточно, чтобы я понял. Спасибо тебе за все твои усилия. Это ерунда». Вспоминая то время, когда его легкое было пронзенным стрелой и последующие травмы со смертельным риском, Линь Муюй не мог помочь, но тайно чувствовать себя испуганным. Снова думая об этом, как же на самом деле здорово быть живым. В этот момент послышались шаги на лестнице. Особенно прочные шаги сопровождались волной белого цвета. Одетый в белый плащ Фэн Цзисин наконец прибыл. «О, ты наконец-то пришел?» У Фэн Цзисина был дразнящий взгляд на его лице. «Брат Чу действительно бессердечный идиот. Как ты мог оставить такую свежую и симпатичную сестру в одиночестве в таком далеком месте, как Белая Пихта? Если бы я был на твоем месте, я бы давно привел ее в столицу. Раз уж на этот раз я оказал тебе такую огромную услугу, ты, по крайней мере, должен позаботиться о том, чтобы я хорошо провел время в баре слушателя дождя. Пепе, не кидайте в меня тапками, я хазе». Как еще можно перевести Раин Листинер? Лицо Чухуань Дяня немного скривилось. «Я слышал, что просто пить там будет стоить по меньшей мере 20 золотых инь. Это слишком роскошно. Давайте просто поедим здесь, в Белом Облаке». «Ты издеваешься? Эй, у меня всего лишь месячная зарплата в 10 золотых инь, так как я могу сравниться с тобой, главнокомандующим личной гвардии стражи и вторым генералом национальной гвардии? Ха-ха, зачем ты все это говоришь? Пойдем вниз и выпьем». «Верно». Вместе с Чухуань Дянем группа накрыла себе стол в гостинице. Фэн Цзисин, Линь Муюй и все остальные столпились вокруг одного стола. Настроение Чуя наконец изменилось к лучшему, и она начала есть. Последние несколько дней в лесу ищущего дракона и лесу семи звезд у нее и Линь Муюя не было хорошей возможности поесть, поэтому сейчас они естественно ели от души. Когда алкоголь был открыт для третьего раунда, Чухуань Дянь повернулся, чтобы посмотреть на Линь Муюя. Линь Муюй мгновенно понял, что что-то случится, но он никак не мог отступить. «Юй, я слышал, что твое культивирование не слишком хилое. Может, немного попрактикуемся, после того, как закончим пить?» «Хорошо». Грудь Линь Муюя сжалась. Тот, кто смог стать телохранителем императора, определенно не был бы слабым. Чухуань Дянь мог стоять среди 200 имперских гвардейцев. Это было хорошим шансом узнать о его силе непосредственно в небольшом спарринге. Чухуань Дянь был фанатиком боевых искусств. Таким образом, он естественно не мог пропустить такого хорошего противника, как Линь Муюй. Именно поэтому он смог стать такими хорошими друзьями с Фэн Цзисином. Глава 48. Спарринг. Глава 48. Спарринг. Переводил комик специально для легендары Маанлипх Транслате. Под звездным небом Фэн Цзисин стоял на краю внутреннего двора и с волнением наблюдал. Рядом с ним стоял Лоле, который, смеявшись, сказал: «Мы снова увидим великолепное тайное искусство Чухуай Дяня». «Великолепное?» – удивленно спросил Линь Муюй. «Боевое искусство – это боевое искусство. Что такого великолепного может быть в боевом искусстве?» Однако, видев серьезный взгляд Фэн Цзисина, Линь Муюй понимал, что брат Чуя должен быть достаточно сильным. Вопреки этому у Чуя было беспокойное выражение. «Старший брат, Ах Юй был тяжело ранен несколько дней назад, так что тебе, правда, нужно следить за собой. Не говоря уже о том, что он всего лишь святой воин 50 го уровня, в то время как ты уже вошел в небесную сферу». Чухуань Дян дал ей слабую улыбку. «Не волнуйся, я не буду использовать боевую энергию». «Ладно». Звездный свет падал на новую белую одежду Линь Муюя, в то время как в его ясных глазах отражался горящий взгляд. Путешествие по лесу семи звезд настолько изменило его характер, что он стал более спокойным и собранным. Добавляя к этому его и без того красивый внешний вид, возможно, в глазах молодых тоскующих любовью девушек, он сейчас был похож на молодого героя с неукротимым духом. Смотря на другую сторону, Чу Хуаньдянь также был чрезвычайно красивым юношей. Одетый в ярко-зеленую куртку, он поправил специальный белый шарф, характерный для каждого солдата имперской гвардии. Улыбнувшись, он сказал: «Чу Хуаньдянь, 68 уровень, небесный мастер. Пожалуйста, просвети меня». Сердце Линь Муюя сжалось. Этот парень на 68 уровне, это даже выше, чем у Фэн Цзисина. Этот спарринг уже кажется бессмысленным. Тем не менее, он ответил на приветствие и сказал: «Линь Муюй, 50 уровень, святой воин. Я надеюсь, что брат Чу будет немного мягок с ударами». Чу Хуаньдянь не мог не посмеяться: «Тогда Юй, тебе нужно быть осторожным». Закончив говорить, он разжал руку и направил его энергию между пальцами. Внезапно волна хлынула из кончиков его пальцев и сформировала энергетическое образование на кончике пальцев. Энергия собиралась, но не рассеивалась. Медленно вращающееся энергетическое поле выглядело так же прекрасно, как звездное небо. Неудивительно, что Ло Ле сказал, что тайное искусство Чу Хуаньдяня было великолепным. Палец, собирающий звезды, собирает и концентрирует истинную энергию на кончике пальцев для атаки. «Я иду». Чу Хуаньдянь бросился вперед с прыжком. Указательные и средние пальцы его руки показывали прямо, когда из его пальцев вырвался энергетический взрыв. Линь Муюй мгновенно применил шаг бабочки в тот же момент, формируя чешую дракона. Уклонившись от удара пальца собирающего звезды, он сразу же ударил в спину Чу Хуаньдяня перед тем, как он смог снова напасть. Палец собирающей звезды был методом атаки, который заставлял энергию высвобождаться от кончиков пальцев, поэтому для подготовки атаки потребуется некоторое время. Линь Муюй ставил на вероятность того, что у Чу Хуаньдяня был чрезвычайно высокий урон, но его слабое место могло быть в ближнем бою. Тем не менее, он хотел слишком многого. Чу Хуаньдянь уклонился от удара, шагнув в сторону, а затем нанес собственный удар в сторону стены эбонитового панциря. Бум! Остаточная энергия рассеивалась, в то время как эбонитовый панцирь дрожал. Линь Муюй почувствовал, как от этого удара поток его энергии и крови слегка завращалась. Как и ожидалось, Чу Хуаньдянь сдерживался. Этот удар не превышал даже 50% его истинной силы. Какая сильная защита! Чу Хуаньдянь не мог не быть пораженным. Смеясь, он вдруг поднял обе руки. Внезапно он разразился градом ударов пальца собирающего звезды. Три непрерывных взрыва энергии приземлились на эбонитовый панцирь и быстро разрушили первый слой. Те взрывы обрушились на эбонитовый панцирь, как дьявольские звезды. Как мог Линь Муюй защититься от атаки такого уровня? Теперь он мог зависеть лишь от прочности чешуи дракона. Стоял на ногах Линь Муюй, топнул и вызвал много лоз его тыквы. Лозы набросились со спины и обвились вокруг лодыжек противника. Чу Хуаньдянь даже не взглянул на них, вызвав дух пурпурного соболя. С высокочастотным криком тот выпустил звуковой удар и разорвал лозы на куски. В момент, когда лозы были уничтожены, внезапный порыв сильной энергии пролетел в воздухе. Звуковой удар. Бум! Чу Хуаньдянь не получил шанса повысить свою защиту и принял удар напрямую. Отскочив на несколько шагов назад, выражение его лица слегка изменилось, игнорируя тяжело чувство на его груди. Он быстро собрал энергию на своем пальце. На одном кончике его пальца вращался звездный шар энергии, но на этот раз он был на уровне 70% его истинной силы. Он улыбнулся: «Юй, будь осторожен». Зум, эта атака безусловно была впечатляющей, поскольку она напрямую прошла через чешую дракона. К счастью, энергетическая сила почти рассеялась, когда она достигла груди Линь Муюя. Тем не менее, Линь Муюя был сильно потрясен. То, что он считал наивысшей своей защитой, было похоже на хрупкую бумагу против пальца собирающего звезды Чу Хуаньдяня. Подняв руку, он собрал молнию на ладони. Повернув свою руку в лезвие молнии, он бросился вперед, используя шаги звездопада, и ударил голыми руками ударом молнии. Бум! Мини-циклон взорвался, как энергетический щит на груди Чу Хуаньдяня был разрушен. Он сделал несколько шагов назад, в то время как энергия все еще быстро собиралась на кончике его пальца. Однако через несколько секунд он махнул рукой и рассеял энергетическую силу. Засмеявшись, он сказал: «Давай остановимся здесь. Юй, твое совершенствование, безусловно, удивительно. Быть таким сильным в столь юном возрасте, неудивительно, что наемники из белой пихты были избиты один за другим. Линь Муюй громко дышал, часто хватая ртом воздух. По правде говоря, он понимал, что если Чу Хуаньдянь сейчас бы напал, у него не было бы никакой возможности защититься от этого. Фэн Цзисин искренне улыбался. Это было так же интересно, как я и ожидал, но брат Чу, ты не смог испытать фехтование Юя. Ты знаешь, это очень обидно. Ахах. Чу Хуаньдянь усмехнулся. В будущем у нас еще будет возможность провести спарринг вновь. Он посмотрел на Фэн Цзисина и продолжил. Брат Фэн, есть нечто, в чем мне нужна твоя помощь. Я знаю, будучи столь же умным, как и он, Фэн Цзисин махнул рукой. У меня все еще есть некоторые связи в столице, таким образом, это не должно быть проблемой, чтобы послать Чуя в отделение панацеи, чтобы она смогла обучаться алхимии. Юй, ты тоже хочешь пойти туда? Нет. Линь Му Юй покачала головой. Старший брат Фэн, если это возможно, я хотел бы, чтобы вы написали мне рекомендательное письмо для храма. Я хочу усовершенствовать свои боевые искусства в храме. О, ты хочешь обучаться в храме? Да, это не невозможно, но... Фэн Цзисин сделал паузу и подумал. Храм – это место, где сила определяет все. В храме существует достаточно большое количество практиков небесной сферы. Я просто беспокоюсь, что тебя буду бить после прихода в храм. Не волнуйся, я стану сильнее и верну им все. Хорошо сказано. Фэн Цзисин сразу же написал два рекомендательных письма. Одно было для Линь Муюй, чтобы он мог присоединиться к храму, в то время как другое было для Чуя, чтобы она смогла обучаться в отделении панацеи. К счастью, хоть им и не было где жить в столице Ланьянь, храм и отделение панацеи могли дать им такие места. Тем не менее, для того, чтобы не привлекать внимание, Линь Муюй использовал псевдоним Линь Цзы. Чего Фэн Цзисин не знал, так это того, что Линь Цзы было его настоящим именем в старом мире. Утром следующего дня Линь Муюй проснулся рано и освежился. Осматривая свои сбережения, он обнаружил, что у него осталось только 51 золотая монета инь. После всех боев и дней в бегах он ожидал, что потеряет немало денег. Так как Чуя скорее всего должна была потратить больше денег как алхимик, он отложил 40 золотых монет инь для нее и оставил 11 монет для себя. В конце концов, он рассуждал, что не должен будет тратить много золотых лишь на еду и одежду. Отделение панацеи отделяло всего одна улица от храма воинов. Чуя держала руку Линь Муюя и сказала: «Ах, Юй, ты должен часто навещать меня, хорошо? Если я буду свободна, то я также приду к тебе в храм». «Да, я обязательно буду тебя навещать», — Линь Муюй кивнул. Держа в руках рекомендательное письмо, он вел свою лошадь к возвышающемуся и в то же время величественному зданию на расстоянии. Святой храм воинов был известен как колыбель сильнейших империй. В тот момент, когда он сделает свой первый шаг в храм, Линь Муюй вступит на путь невозврата, но это был и путь сильнейших. Без достаточной силы он должен будет преклоняться перед другими. Только имея достаточно своей силы, он будет в состоянии управлять своей собственной жизнью. Перед входом храма стояло два солдата, облаченные в полные комплекты доспехов. Империя получала поддержку из храма, потому что таланты из храма естественно после обучения вступят в имперскую армию, чтобы служить империи. Поэтому неудивительно видеть двух солдат, охраняющих храм. «Молодой человек, какова цель вашего визита?» – спросил солдат. Линь Муюй передал рекомендательное письмо и ответил. «Это рекомендательное письмо от генерала Фэн Цзисина, командующего лично гвардией стражей. Я хочу присоединиться к храму». «О, рекомендация от генерала Фэна?» Солдат взял письмо и просмотрел содержимое, затем улыбнулся. «Ах, так как вы друг генерала Фэна, я проведу вас лично к директору». Рядом с большими тяжелыми главными дверями храма была одна боковая дверь. Когда эта дверь открылась, внутрь проник свет, подобный острому ножу, разрезающему тьму. Интерьер храма полагался на бесчисленные факелы, висящие на каждой стороне столбов. Линь Муюй поднял глаза к потолку и с удивлением обнаружил, что столбы на самом деле были 12 гигантскими бронзовыми статуями. Статуи были мастерски сделаны и выглядели очень реалистично. Вероятно, они были 12 героями империи, что часто упоминались в легендах, но Линь Муюй не знал, кем они были. Пройдя через длинный коридор, он снова вышел на улицу. Они прибыли на открытые тренировочные площадки, но там было только около 20 человек. Некоторые практиковали свое фехтование, в то время как другие спокойно медитировали. Благодаря энергии, циркулирующей вокруг их тел, Он мог сказать, что все они были сильными практикующими. Вдалеке был виден купольный храм. Это был истинный центр храма. Донг-донг, солдат постучал в дверь и сказал: «Юноша, которого рекомендовал генерал Фэн, здесь, впусти его». «Да, сэр». Двери медленно открылись. Прежде чем зайти внутрь, Линь Муюй попросил солдата отвезти бывшую лошадь Елена в конюшню. Это была лошадь с хорошей выносливостью и скоростью, поэтому он естественно не бросил ее. Внутри главного храма было 12 стальных мест, но лишь трое из них сейчас были заняты. Два старца и один молодой человек 30 лет. Вся сила храма находится в руках 12 диаконов, и 3 из 12 были в этой комнате. «Мальчик, как тебя зовут?» – спросил седовласый старец. «Лин Цзы, встань в центр круглой платформы и подними свою энергию до максимума». «Да, сэр». Линь Муюй подошел к платформе. Под платформой находился гигантский кристалл. Когда он начал циркулировать энергию в своем теле, кристалл начал ярко мерцать. Чем больше он циркулировал свою энергию, тем более энергичным становилось мерцание. Наконец, когда он достиг пика своего энергетического уровня, старец улыбнулся и сказал: «Неплохо, новый святой воин 50 уровня земной сферы. Возможно, он мог бы поработать инструктором медной звезды. Сколько тебе сейчас?» -24. «Что значит инструктор медной звезды?» — спросил Линь Муюй с озадаченным выражением лица. Другой старец рассмеялся. «Достижение третьей стадии земной сферы в 24 года. Такой уровень прогресса даже выше, чем у дьякона Цзэньфана. Ха-ха». В это время молодой диакон встал со своего места в углу. На его лице была улыбка, когда он сказал: «Диакон Цзайян, я не думаю, что кто-то такой молодой, как он, сможет удержать позицию инструктора. К тому же не думаю, что все согласятся с таким решением». Цзайян сделал паузу и спросил: «Мастер Цзэньфан, что вы имеете в виду вместо этого?» Цзайян дал слабую улыбку. «Почему бы не позволить для начала ему побыть тренером? Думаю, с этим не будем проблем». Цзайян не выступал против предложения. Линь Муюй извиняющимся тоном спросил: «Простите, мастер, в чем разница между инструктором и тренером?» Взгляд презрения и гордости пронесся в глазах Цзэньфана. Он медленно объяснил голосом, полным неприкрытого презрения: «В храме есть только два вида людей. Один бьет, а другой принимает удары. Инструкторы – те, кто бьют, и их основная задача – обучение различных студентов и практика боевых искусств. С другой стороны, тренеры – это те, кто становится тренировочной куклой для инструкторов. Теперь ты понимаешь?» Сердце Линь Муюя задрожало, но он все еще сжал кулаки и ответил: «Я понял. Даже если дракона заставить плавать вечно, в один прекрасный день он все равно будет иметь шанс взлететь». Глава 49. Инструктор Серебряной Звезды. Переводил комик, редактировала Уриши и Суши специально для легендары Маанликх Транслати. «Хорошо, Линь Цзы, следуй за мной». В дверь вошел мужчина средних лет. У него была грубая борода, которая выглядела так, будто ее никогда не брили. Приподняв острые брови, мужчина раздраженно сказал: «Почему ты до сих пор стоишь? Поторопись, я покажу тебе, где ты будешь спать, и с завтрашнего дня ты начнешь работать. Хм, не вини меня, что я не предупреждаю тебя сейчас, но работа тренером – это не то, с чем нормальные люди смогут справиться». Линь Муюй кивнул и последовал за ним. Когда они продолжили идти, Линь Муюй не мог сдержаться и спросил: «Старик, как тебя зовут?» Как только его назвали стариком, этот бородатый парень сразу закричал: «Меня зовут Чжан Вэй, 58 и краткий уровень святого воина и также инструктор Серебряной Звезды. Мне всего 23 года, так что, если ты снова назовешь меня стариком, я сломаю твою шею». Линь Муюй кивнул. «Инструктор Чжан, инструкторы Серебряной Звезды очень сильные, хм, ты скоро узнаешь». Чжан Вэй указал на серебряную звезду на его груди и холодно рассмеялся. «Инструкторы в храме делятся на 4 уровня. Золотой, серебряный, бронзовый и железный. Не думай, что раз я еще не вошел в сферу небес, то я не смогу преподать тебе урок. На этом все, скоро мы будем у тебя». «Да, сэр». Хотя в храме было не так много жилых помещений, по крайней мере у каждого была отдельная комната. Комната Линь Муюя была немного потрепанной. Огромная трещина шла вдоль стены, позволяя холодному ветру пробираться прямо в комнату. Жесткое одеяло с хлопком явно не стирали бог знает сколько времени. Чжан Вэй привел Линь Муюя в комнату, а затем ушел сразу после того, как указав ему расположение столовой и места, куда ему нужно будет завтра идти работать. Так как теперь он живет здесь, Линь Муюй подумал, что можно было бы сделать это место более комфортным. Оставив огонь прерии в своей комнате, он направился обратно к конюшне, чтобы накормить лошадь, перед возвращением в комнату. Учитывая яркое солнце снаружи, он достал одеяло и простыню, чтобы постирать. Когда он вешал сушиться простыню, Линь Му услышал странный стон из соседней комнаты, звучащий как будто кто-то сильно страдал. Линь Му Юй не хотел быть слишком любопытным, после того как он только пришел сюда, поэтому попытался проигнорировать голос, но эти стоны по-прежнему продолжались доноситься из-за стены. Наконец, не выдержав, Линь Му подошел к двери и постучал. «Вы в порядке?» «Я в порядке. Кто ты?» – спросил человек внутри. «Меня зовут Линь Цзы, новый тренер». «Ой, новый тренер, тогда тебе скоро будет больно». Голос замялся, но продолжил. «Линь Цзы, заходи». Распахнув дверь, Линь Му Юй увидел человека, неподвижно лежащего на кровати. Вероятно, он стонал от боли из-за бесчисленных синяков, покрывающих его руки и лицо. У него были опухшие черно-синие глаза. Возможно, изначально он был красавцем, но теперь на него было просто жалко смотреть. Откровенно говоря, глядя на него, можно сказать, что он был похож на человеческую мясную булочку. «Что с тобой случилось?» Линь Му хотел рассмеяться, но постарался сдержаться. Помня, что он был по крайней мере немного приличным человеком, он не должен смеяться над чужой бедой. Ранение. От боли он скривился и продолжил жаловаться. Конечно, это все ублюдок Чжан Вэй. Он продолжает использовать свою должность инструктора, чтобы не сдерживаясь бить нас, тренеров. Нет ни одного тренера здесь, которого Чжан Вэй не избил. Линь Му Юй спросил с мрачным выражением: «Ты имеешь в виду, что тренеры служат лишь мешками с песком для инструкторов? Как ты думаешь, почему я в таком состоянии?» Правило храма гласит, что тренеры не могут сопротивляться, иначе они не могут быть тренерами. Хм. Линь Му Юй посмотрел на опухшую голову парня и чуть не рассмеялся. Вытащив бутылку целебной мази, он сказал: «Я помогу тебе нанести некоторые лекарства, так что сейчас постарайся не кричать». «Хорошо, я не буду». «Ах, ой-ой-ой, ты ублюдок, полегче». Качество лекарственной мази первого уровня было так же хорошо, как и звучит. Спустя несколько минут боль раненого человека значительно уменьшилась. Наконец-то он смог внятно говорить. Он представился как Цинь Цзылин, так как его фамилия Цинь. Он сказал, что имел королевскую родословную империи Цинь, но ветвь его семьи уже давно пала. Его отец ждал, что сможет увидеть, как его сын пробудит боевой дух цепей связывающих богов. «Но, что ты в итоге пробудил?» – спросил Линь Му Юй. Цинь Цзылин разжал руку, и в центре его ладони появилось небольшое растение. Линь Му Юй узнал его и тут же выпалил: это же цветок собачий хвост, ты бы умер, если бы не сказал это». Цинь Цзылин с недовольством посмотрел на него: «Не беспокойся об этом, даже самый никчемный боевой дух может быть сильным, если хорошо обучен». Линь Му Юй раскрыл ладони, на ней появилась оранжевая тыква. Улыбаясь, он продолжил: «Посмотри на мою зеленую тыкву. У нее 10 ранг боевого духа, но посмотри, насколько мне удалось ее улучшить». Цинь Цзилин оцепенел, когда почувствовал силу, исходящую от боевого духа тыквы. Когда день приближался к полудню, Линь Му Юй помог Цинь Цзилину встать с постели, и вместе они пошли по направлению к столовой. Тем не менее, беспокоясь о своем положении, он был похож на испуганную мышь, тревожно оглядываясь по сторонам. Он сказал Линь Му Юю: «Линь Цзы, в правой половине столовой места для инструкторов. Мы, тренеры, должны стоять рядом с короткой стеной слева, чтобы поесть». Линь Му Юй был ошеломлен. Оказывается, существовали строгие классовые различия между инструкторами и тренерами, но, возможно, это и мотивирует людей работать для того, чтобы двигаться вверх по рангу. Все больше и больше людей приходили поесть. Среди толпы были инструкторы и тренеры, но разница в положении отличала эти два типа. У инструкторов, казалось, всегда были высоко поднятые головы и прямые спины, особенно у инструкторов серебряной и золотой звезд. Они выглядели так, словно хотели потрогать свои блестящие значки у всех на глазах. «О, посмотрите, кто здесь. Похоже, принцу мешков с песком сегодня лучше». «Да», инструктор серебряной звезды увидел Цинь Цзылина и начал высмеивать его. Цинь Цзылин с неохотой продолжил жевать свою еду. Обед инструктора состоял из 3 порций зерна, куска большой лепешки и чашки мясного супа. Хотя его называли мясным супом, на самом деле это был не более чем жидкий суп с несколькими стеблями капусты и случайными намеками на масло. Линь Му Юй не возражал, так как в любом случае он был неприхотливым едоком. Тем не менее инструктор Серебряной Звезды продолжил. «О, принц Мешков с песком, я слышал, что ты, королевский потомок, ты должен был разбудить цепи, связывающие богов, я прав, ха-ха-ха, почему бы тебе не позвать свой собачий цветок, чтобы мы могли посмеяться, ха-ха-ха». Все смеялись. Смущенный краснолицей Цинь Цзылин мог только тыкать палочками для еды в мягкую лепешку в своей миске. Но Линь Муюй больше не мог этого терпеть, поэтому он встал и столкнулся с инструктором Серебряной Звезды. Он такой же ученик храма, так что он ничем не отличается от вас. Унижая его подобным образом, вы унижаете самого себя. Этот инструктор сразу же разъярился. Смотря на Линь Муюя, он сказал: «Кто думаешь ты такой? Простой тренер, думаешь, с твоим положением ты можешь говорить?» Когда он заговорил, его тело слегка наклонилось вперед. В следующий момент он рухнул навстречу Линь Муюю с изображением медвежьего духа на плече. Это был практикующий, направленный на силу, поэтому неудивительно, что у него было такое презрительное отношение. Удивительно, сколько людей было поставлено в невыгодное положение благодаря этой атаке. «Осторожно!» – в ужасе крикнул Цинь Цзылин. Но Линь Муюй был необычайно спокоен. С вихрем он сделал несколько шагов назад и вызвал свой дух тыквы. С двойным слоем эбонитового панциря и чешуи дракона он поднял оборонительную силу до максимума и наполнил себя истинной энергией. Бум! Громкий шум прозвучал от удара и создал волны воздуха, которые хаотично хлынули по помещению. Цинь Цзылин даже не осмелился смотреть на это столкновение. Когда он снова открыл глаза, то с удивлением обнаружил, что инструктор Серебряной Звезды был отброшен на несколько метров. Он приземлился на пол в плачевном состоянии, в то время как Линь Муюй выглядел так, будто с ним ничего не случилось. Ахахахах, инструктор Лей, что с тобой случилось? Группа инструкторов начала издеваться над инструктором по имени Лэйин. С покрасневшим от смущения лицом, Лэйин фыркнул и вышел из столовой. Ему хотелось немедленного отомстить, но во время этого короткого столкновения он понял, что Линь Муюй был очень сильным. На обратном пути в резиденцию, Цинь Цзылин был так счастлив, что был готов начать танцевать и жестикулировать от радости. «Линь Цзы, это было удивительно. Ты видел лицо Лэйина, когда над ним начали издеваться? Ха-ха-ха. Многие из тренеров были тяжело ранены его духом ранее, так что сегодня ты сделал всем нам большое одолжение, победив его». Линь Муюй улыбнулся. «Цзылин, ты должен попытаться стать сильнее, или же ты будешь по-прежнему мешком с песком для них». Лицо Цинь Цзылина потемнело. «Ты думаешь, я не хочу стать сильным? Мой отец возлагал надежды на меня в очень раннем возрасте, но есть большая разница между людьми, и это талант, а я знаю себя достаточно хорошо. Мне почти 30, но я до сих не смог прорваться в сферу земли, плюс я пробудил бесполезного боевого духа. Я думаю, что это все, чего я смогу добиться». Линь Муюй не знал, как успокоить его, поэтому он похлопал Цзылина по плечу и сказал: «Все в порядке, все рождаются, чтобы что-то сделать в жизни». Цинь Цзылин не смог осознать смысла сказанного, но все же понял, что это звучало разумно. Когда наступил вечер, Линь Муюй вышел из храма и отправился к Чуя. Разумеется, благодаря знаниям из индекса божественной медицины, Чуя была высоко оценена в отделении панацеи. В первый день она уже была приглашена во второй дивизион алхимиков. Честно сказать, у Чуя определенно день был лучше в отделении панацеи, чем у Линь Муюя в храме. «Ах, Юй!» Чуя пришла в восторг, когда увидела Линь Муюя. Она поспешила и провела для него экскурсию по всему отделению, во время которой Линь Му заметил, что там было не так уж много работающих алхимиков. Когда небо уже было черным, Линь Муюй вернулся в храм. В своей комнате он начал тренироваться. Ему не хватало места для практики звукового лезвия, поэтому он начал медитировать. Медленно он начал фильтровать и очищать свою истинную энергию. По правде говоря, совершенствование – бесконечный процесс сфокусирования и очищения истинной энергии, которая позволит ему стать сильнее в этом. В это время, в лесу ищущего дракона, под лунным светом ряд скальных стен был похож на острые ножи в ночном лесу. Блики света исходили из полой впадины под каменным навесом. Роса ночью капала с высокой сосны на белоснежную спину молодой девушки. Она расстегнула халат и наложила на рану на спине свежеприготовленную мазь. Волна жгучей боли заставила ее сжать зубы. Как мелкие нити слез скользнули по ее ресницам и образовали дорожки на лице. Не обращая внимания на урчание живота, девушка посмотрела на черный лес и всхлипнула. Она посмотрела вверх и сердито сказала: «Я где-то ошиблась. Почему целебная мазь причиняет столько боли? Это наверняка было бы не так больно, если бы Муму сделал ее. Она посмотрела на звездное небо и пробормотала: «Муму, ты ведь все еще жив, не так ли?» Глава 50. Испытание на определение ранга. Глава 50. Испытание на определение ранга. На рассвете храм был тихим и спокойным. Сегодня для Линь Муюя был важный первый шаг в его новой жизни. Это был первый день его работы, а также день, когда он, наконец, сможет определить свой ранг в храме. Стук-стук-стук, внезапный стук отвлек Линь Муюя от медитации. Поспешив открыть дверь, он удивленно посмотрел на стоящего за ней пожилого человека. Одетый в белоснежную одежду, старик приветливо улыбнулся Линь Муюю. «Линь Цзы, сегодня твой первый тест. Быстро съешь что-нибудь и следуй за мной». «Да, сэр». Линь Муюй не спросил имя старшего, понимая, что его место в храме было намного ниже, чем у этого человека. Только когда Цзылин догнал его, он прошептал Линь Муюю: «Почему ты с грандмастером?» «Грандмастер, да». Цзылин указал на старика перед ними: «Среди 12 руководителей храма, есть 2 грандмастера. Они имеют самый большой авторитет в храме. Это один из них, грандмастер Лэй Хун. Как ты можешь не знать его?» Линь Муюй с удивлением посмотрел на Цзылина. «Не разговаривайте, просто следуйте за мной». Грандмастер не обернулся, но его низкий голос удивительно сочетался с его именем. Цзылин скривил лицо и в последний раз прошептал: «Мастеру Лэй Хуну в этом году исполняется 71 год, но он уже достиг первой стадии священной сферы. Он известен как один из 2 столпов империи вместе с пламенным котлом Цуйчу, но его уровень боевого искусства считается выше, чем у Цуйчу. Неудивительно, что он является одним из 6 белых одеяний имперской гвардии». Линь Муюй с большим уважением посмотрел на старика. В конце концов, было нелегко достичь того же уровня, что и Цуйчу, поэтому он, конечно, не был простым человеком. Его сила практикующего священной сферы только усиливала репутацию. Вскоре после этого он последовал за Лэй Хуном по коридорам в открытый дворцовый зал. Подняв глаза, Линь увидел 2 больших слова, высеченные на голубом каменном потолке зала испытаний. Очевидно, это была истинная площадка для специалистов храма. Внутри был просторный главный зал, который вмещал в себя десятки небольших учебных площадок. Хотя храм находится в центре столицы, его площадь является убедительным доказательством ценности храма для империи. В тренировочном зале уже находилось много людей. Инструкторы и тренеры стояли, глядя на Линь Муюя. Лэй Хун встал на место директора и объявил: «Сегодня наш храм приветствует еще одного нового члена. Его зовут Линь Цзы, новый тренер. Но его ранг как тренера пока не определен. Давайте же проведем экзамен сейчас». «Ранг тренера?» – удивленно прошептал Линь Муюй. Цзылин прошептал в ответ: «Как и инструкторы, тренеры различаются по рангу, от железной до золотой звезды. По сути, тренеры и инструкторы аналогичных рангов будут поставлены друг против друга. Чтобы продвигаться по рангу, вам придется проходить испытание. Одержав победу над 3 инструкторами железной звезды, ты будешь повышен до бронзовой звезды и т.д. Чем выше ранг тренера, тем лучше будут платить. Конечно, количество побоев, которые ты получишь, также будет увеличиваться. Я всего лишь тренер железной звезды, поэтому я не могу много посоветовать помимо этого, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Пр. Тут должна быть картинка с мистером Бином». «Пп. Ну какой совет может дать мешок с песком? Конечно, если вы понимаете, что я имею в виду». Линь Муюй посмеяться про себя. Цзылин был достаточно наглядным примером. Он имел в виду, что если Линь Му продвинется до тренера серебряной или даже золотой звезды, то может получить отличную взбучку. Тем не менее, у Линь Муюя было свое мнение на этот счет. Для того, чтобы стать сильнее, ему придется помериться силами с более сильными соперниками. Для этого он обязательно должен стать тренером золотой звезды. «Ладно, испытание начинается». Лэй Хун махнул длинными рукавами халата и продолжил: «Экзамен для тренеров довольно прост. Вы должны будете защищаться от нападения инструктора целую минуту без какой-либо контратаки. После 3 успешных защит против инструкторов одного ранга, вы можете перейти на следующий ранг. Давайте начнем с железной звезды. Готовы ли вы, Линь Цзы?» Линь Муюй кивнул. «Я готов, мастер». Ответив, он пошел к центру зала и, остановившись, стал подобен возвышающейся горе. Хоть он ничего больше не говорил, но подавляющая аура начала медленно окружать Линь Муюя. Даже директор храма Лэй Хун бросил на него одобрительный взгляд. В толпе инструкторов, инструкторы железной звезды посмотрели друг на друга, как будто никто из них не хочет идти первым. Наконец раздался один голос из толпы. «Сэр Ван Син, почему бы вам не начать?» Грубый и хамоватый Ван Син кивнул. «В таком случае, я буду первым». Одним большим прыжком он приблизился к Линь Муюю. В то же время его кулак начал обволакивать шар огня. С его боевым духом было очевидно, что этот инструктор Железной Звезды был примерно 45 го уровня, поэтому Муюю было нечего опасаться. Линь Муюй вытянул руку и вызвал дух оранжевой тыквы. Появление его боевого духа вызвало волну смеха среди инструкторов. Несколько инструкторов бронзовых звезд даже заплакали от смеха. Он действительно стал тренером с простым духом 10 го ранга. Ха-ха-ха, этот ребенок здесь, чтобы быть посмешищем, как и тот цветок собачьего хвоста Цзылина. Лэйхун нахмурился, но ничего не сказал. Несколько других инструкторов также не смеялись над Линь Муюем. В конце концов, истинные эксперты знают, что сначала нужно смотреть, а потом комментировать. Потоки пламенно-красной энергии пульсировали вокруг наружного кольца тыквы и образовали чешуйки эбонитового панциря. Линь Муюй даже не потрудился использовать чешую дракона, потому что одного эбонитового панциря было достаточно, чтобы выдержать атаки в течение минуты. Бум! Огонь и тлеющие угольки упали на черный как смоль панцирь, когда первая атака обрушилась на защиту Линь Муюя. Ван Син почувствовал слабость и сделал несколько шагов назад. Его лицо было бледным как пепел. Защитная сила противника была намного выше силы его атаки. Отдача от удара плохо отразилась на его руке, ошеломив и парализовав ее на некоторое время. Поскольку он все еще был членом храма, Ван Син не мог позволить себе вынести этот уровень унижения. Сразу же он поднял левую руку и провел еще один мощный удар. Бум! Атака имела тот же результат, что и прежде, только на этот раз Ван Син остался с двумя онемевшими руками. Без возможности вливать силу в любую из рук и не рискуя использовать свои ноги, чтобы не потерять возможность стоять, он стиснул зубы и сказал: «Я признаю поражение. Победа менее чем за минуту». Линь Муюй с улыбкой поклонился. «Спасибо за матч». Неспособный поднять руки, чтобы поклониться, Ван Син кивнул головой и покинул ринг. «Впечатляет». Вышел еще один инструктор Железной Звезды. Он был худым как обезьяна, и его руки были широко раскрыты в форме когтей. Потоки зеленой энергии окутали его руки, давая понять, что его специализацией была борьба с искусством когтей. Словно объясняя происхождение его стиля боя, на предплечье появился боевой дух ястребов. Взрыв, взрыв, взрыв. Получив несколько непрерывных атак, черный как смоль панцирь издавал тяжелые звуки. Линь Муюй продолжал вливать энергию в способность его духа, укрепляя прочность панциря. Поскольку инструктор Железной Звезды и так был слабее, чем Линь Муюй, слепые и простые атаки делали его только слабее. Спустя минуту его руки уже были покрыты его собственной кровью. С другой стороны, Линь Муюй выглядел так, будто ничего не случилось. Все инструкторы Железной Звезды были ошеломлены и молчали. Никто не ожидал, что этот ничем не примечательный парень мог победить двух инструкторов Железной Звезды подряд. И уж точно никто не мог и подумать, что это будут разгромные победы. Все они скрипели зубами, когда надеялись, что найдется еще кто-нибудь, кто пойдет, чтобы опозориться. В тот момент Лэй Хун внезапно поднял руку и объявил: «Третий вызов не понадобится. Лин Цзы будет непосредственно повышен до бронзовой звезды. Давайте продолжим. Три инструктора бронзовой звезды готовы противостоять». Очень быстро человек в серебряном доспехе вышел из толпы. Стоя с мечом в руке, он улыбнулся. «Эй, парень, не слишком жалкое зрелище? Позволь мне, Чжоу Ту, испытать защиту твоей тыквы». Закончив говорить, Чжоу Ту покрыл свой меч слоями льда иния. Вокруг его руки обернулся дух в форме ледяного змея. Для существования духа такого типа, этот мир определенно был наполнен всеми видами живых существ. Линь Муюй сделал глубокий вздох и продолжил собирать свою энергию. Этот Чжоу Ту, вероятно, был уже на третьей стадии земной сферы, примерно на том же уровне, что и он, поэтому он не мог позволить себе недооценивать противника. Жужжание меч вылетел из руки Чжоу Ту с внушительной проникающей силой. В храме определенно не было слабаков, о чем свидетельствовала атака Чжоу Ту. Естественно, Линь Муюй не смел быть небрежным. Немедля он сформировал чешую дракона, чтобы образовать два слоя защиты. Звон. Столкновение меча и защитной стены тыквы было похоже на столкновение металлов. Как и ожидалось, двойной слой эбонитового панциря и чешуи дракона повысил его защиту до нового уровня. С другой стороны, на руке Чжоу Ту появился энергетический щит. К сожалению, он был как минимум на 50 уровня или даже выше. Сделав несколько шагов назад, Чжоу Ту восстановил равновесие, но его все еще продолжало трясти внутри. На самом деле оборонительная мощь Линь Муюя изначально не могла противостоять Чжоу Ту. Однако его дух тыквы развился 5 раз и каждый раз получал способность. К тому же 2 из 5 способностей относились к защитным способностям и были взяты у зверей, чей возраст перевалил за 1000 лет. В этом случае 1+1 давал гораздо больше, чем сумма 2. Под двойной защитой эбонитового панциря и чешуи дракона не нужно было вообще бояться нападений Чжоу Ту. Сейчас не только Чжоу Ту был удивлен, Линь Муюй также был поражен силой своих двойных оборонительных способностей. Если бы он убил земляного дракона раньше, ему было бы гораздо легче сражаться против таких людей, как Гуань Янь и Елян. Чжоу Ту попробовал атаковать снова, но его удар оставил не более чем мелкую царапину на эбонитовом панцире. После того, как минута наконец прошла, он поклонился с печальным лицом. «Хороший бой, Линь Цзы, ты победил. Спасибо за матч», — смиренно ответил Линь Муюй. В этот момент директор школы Лэй Хун с улыбкой кивнул, наблюдая со своего места. Он не мог не восхититься этим молодым тренером перед ним. После еще 2 инструктора бронзовой звезды вышли против Линь Муюя, но никто не смог прорваться через его защиту, в результате чего группа тренеров начала шуметь. Они громко приветствовали Линь Муюя, и из них всех Цзылин был самым взволнованным. Линь Муюй наконец показал инструкторам, что тренеры были не просто слабаками и человеческими мешками с песком. «Линь Цзы, пора бросить вызов инструкторам Серебряной Звезды». Лэй Хун улыбался. «Неплохо, мальчик». Мастер Гэян также улыбнулся. «В настоящее время храму не хватает тренеров. У нас даже нет тренера Золотой Звезды. Сейчас у нас есть только 2 тренера Серебряной Звезды, поэтому если вы сможете выиграть, это станет большим вкладом в будущее храма». Линь Муюй внутренне посмеялся. В конце концов, кто в здравом уме на самом деле захочет быть мешком с песком для кого-то другого? Скорее всего, поэтому и ощущается нехватка тренеров Золотой и Серебряной Звезды. В этом и есть причина, почему инструкторы Серебряных Звезд избивают тренеров Железных и Бронзовых Звезд. «Ты сможешь это сделать, Линь Цзы», — кричал тренер с распухшим лицом. Взяв с него пример, другие тренеры также начали подбадривать Линь Муюя. Очень быстро толпа разразилась криками. «Линь Цзы! Линь Цзы!» Директор Лэй Хун посмотрел на группу тренеров и улыбнулся. «Прошло много времени с тех пор, как храм был таким оживленным. Ха-ха!» Глава 51. Появление сильного противника. Глава 51. Появление сильного противника. «Что эти идиоты так взволновались?» С выражением презрения бородатый Чжан Вэй сжал кулаки и закричал: «Раз никто из вас серебряных инструкторов не хочет принять вызов, тогда позвольте мне быть первым». Его слова для всех стали сюрпризом. Увидев это, Линь Муюю стало интересно, что именно было особенного в этом Чжан Вэе. Издалека Цзылин крикнул ему: «Линь Цзы, будь осторожен. Чжан Вэй имеют крайне жестокую личность. В прошлый раз, когда мы участвовали в спарринге, он чуть не сломал несколько моих ребер». Чжан Вэй громко рыкнул: «Заткнись, мусор. В следующий раз я сломаю тебе зубы. Посмотрим, как ты будешь есть тогда». Эта угроза сразу же заставила Цзылина замолчать. Весь храм знал, что усач Чжан всегда держит свое обещание. Чжан Вэй медленно шел с широкой улыбкой на лице к центру сцены, и каждый его шаг оставлял пылающий след на кирпичах храма. Никто не знал, когда он призвал своего боевого духа, но сейчас его тело покрывала бешеная пламенная энергия, в то время как над его головой из пламени возник образ огненного медведя. С ухмылкой он заявил: «Имя Чжан Вэй, 58 и краткий уровень святого воина, боевой дух 4 горанга огненный медведь. Приготовься, малыш». Линь Муюй не смел быть небрежным. Эбонитовый панцирь и чешуя дракона быстро сформировались перед ним. Он знал, что он может рассчитывать только на статичную оборону, чтобы продержаться против Чжан Вэя, потому что использовать шаги звездопада, чтобы уклоняться от ударов, предало бы смысл этого теста. «Ха!» С криком Чжан Вэй выбросил прямой удар, покрытый яростным огнем. Взрыв. Стены тыквы дрожали при ударе, в то время как Линь Муюй не мог не сделать несколько шагов назад. С намеком на тревогу на его лице он был весьма удивлен тем, что, несмотря на то, что усач Чжан выглядел как тупое животное, у него была такая огромная сила, что с ним нельзя было шутить. Мелкие трещины уже появились на эбонитовом панцире, так что он быстро отремонтировал его энергией. В то же время он готовился к следующей атаке. Без остановки, Чжан Вэй продолжил с еще одним ударом. После второго удара Линь Муюй не мог помочь, но подумать в своем сознании. Какая мощная сила удара! Когда он подумал про себя, Линь Муюй немедленно переместил свой весь, чтобы он мог использовать другую сторону стены тыквы, чтобы отклонить атаку. Тем не менее, Чжан Вэй был быстро на его удары, а также с отточенными умениями он выбросил широкий удар и еще раз ударил в мертвую точку по стене тыквы. Бум! Удар заставил кровь Линь Му прийти в движение. Ему пришлось направить свою собственную энергию, чтобы успокоить нарастающее давление, и быстро за этим он сформировал на себе две пластины зеленого панциря. Соединив обе энергетические пластины перед своей грудью, вместе с эбонитовым панцирем и чешуей дракона Линь Муюй создал четыре слоя защиты против следующего удара. О, наблюдающий Лэй Хун не мог не удивиться. Схватив свою белую бороду, он усмехнулся. Как интересно, разве это не один из маленьких трюков Цуй Чу? Зеленый панцирь, бум-бум-бум. Чжан Вэй по-прежнему продолжал наносить свои безжалостные удары. Однако из дюжины или около того ударов, что он нанес, большинство было полностью заблокировано защитой тыквы. Вместо этого отдача от его ударов заставляла дрожать его руки от онемения, таким образом, значительно уменьшая скорость, с которой он наносил свои удары. С другой стороны Линь Муюй стиснул зубы, перенося боль, проходящую по всему его телу, и продолжал направлять энергию в четыре слоя защиты. В итоге он смог продержаться целую минуту. Лэй Хун поднял руку и объявил: «Достаточно. Чжан Вэй, вы можете уйти. Линь Муюй уже прошел первый вызов Серебряной Звезды. Отдохните 10 минут, и мы продолжим». «Спасибо, директор». С тяжелыми вздохами и покрасневшим лицом Линь Муюй подумал про себя, что удары усача Чжана были слишком жестокими, настолько, что он не был уверен, сколько он еще бы смог их выдержать. Но взгляд Чжан Вэя на этого парня полностью изменился. Подойдя к Линь Муюю и слегка похлопал его по спине, Чжан Вэй рассмеялся. «Ха-ха, хорошая работа, парень. Я не могу дождаться, чтобы сразиться с тобой еще, если у нас будет шанс в будущем». Линь Муюй сразу же кивнул. «Конечно, я тоже хочу узнать больше о вашем стиле ударов кулаками ПП. Имеется в виду о стиле, что использует лишь свои руки для атаки. Ха-ха, без проблем». Когда Чжан Вэй проиграл, другой серебряный инструктор был готов прыгнуть на сцену. «Теперь моя очередь», — объявил Лэй Ин, когда он достал свою саблю. В его голове он решил использовать этот шанс, чтобы избавиться от Линь Муюя, который унизил его в столовой недавно. Линь Муюй, естественно, понимал его намерения, но ответил с насмешкой. Этот Лэй Ин был всего лишь 52-м святым воином, сила которого намного ниже, чем у Чжан Вэя. Когда все четыре уровня защиты были готовы, Линь Муюй надеялся быстро разобраться с этим вредителем. С громким криком, Лэй Ин прыгнул в воздух, прежде чем он рухнул вниз с титанической силой, не желая тратить слишком много энергии или выносливости на этого парня. Поэтому своей правой рукой он удерживал четыре слоя защиты. В то же время левой рукой он вложил около 20% своей силы в один звуковой удар. Бум! Как и ожидалось, четыре слоя защиты мгновенно стряхнули атаку противника. Тем временем звуковой удар молнией ударил в живот Лэй Ина. Никто не мог представить, что вместо того, чтобы держать равновесие в воздухе, Лэй Ин упадет на землю, как мертвая свинья. Держась за живот, он закричал от боли. Инструктор Лэй Ин побежден. Тренер Линь Цзы побеждает. Когда Лэй Хун встал, чтобы объявить победителя, на его лице мелькнула легкая улыбка. Не было никакого способа, чтобы маленький трюк Линь Муюя избежал его глаз. На самом деле Лэй Хун был вполне доволен выбором. Нельзя быть слишком наивным, иначе можно пострадать от чужих рук в этом жестоком и сложном мире. Таким образом, Лэй Хун продолжил. После двух побед подряд над серебряными инструкторами Линь Цзы разрешено напрямую бросить вызов золотым инструкторам. Мы начнем следующий вызов через 10 минут. Спасибо, директор. Линь Муюй повернулся, чтобы поблагодарить его. В конце концов, ему нужно было время, чтобы восстановить силы. Затем из толпы вышел изящно одетый молодой человек. Цзянь Фан поклонился Лэй Хуну, прежде чем спросил: «Директор, в храме осталось только два золотых инструктора. Один в настоящее время восстанавливается от ран, поэтому единственный, кто может сражаться, это Чжэн Сэнхэ. Я, Цзэнь Фан, прошу разрешения на вызов Линь Муюю как золотой инструктор». Вздрогнув, Лэй Хун ответил: «Цзэнь Фан, ты один из 12 дьяконов, а не золотой инструктор. Более того, поскольку Чжэн Сэнхэ все еще здесь, тогда было бы хорошо, если бы он сразился». Но Цзэнь Фан заколебался, как будто хотел что-то сказать. «Но что?» — ответил Лэй Хун. Цзэнь Фан не посмел противоречить решению гранд-мастера. Он посмотрел на Линь Муюя и ушел в толпу. С другой стороны, Линь Муюй был озадачен тем, почему этот Цзэн Фан так сильно ненавидит его с первого дня и поныне. Не зная о мыслях Линь Му, Цзылин с ликованием поздравил его: «Поздравляю, Линь Цзы, теперь можно сказать, место золотого тренера у тебя в кармане». «О, в каком смысле?» «Чжэн Сэнхэ, единственный золотой инструктор, который находится в храме сейчас, он небесный старейшина, но не волнуйся, он обучается в стиле тяжелой обороны, даже его дух, черная черепаха, хотя он достаточно квалифицировал в обороне, его наступательная сила посредственна. С твоей силой ты определенно сможешь выдержать атаки Чжэн Сэнхэ. Удачи». «А хорошо». Линь Муюй стал более спокойным, услышав хорошие новости. Спустя некоторое время на сцену вышел единственный золотой инструктор. Чжэн Сэнхэ был человеком средних лет, чье лицо было черным как уголь. С широким мечом в одной руке и черным железным щитом в другой он усмехнулся. «Парень, готовься и позволь мне испытать твою защиту». Линь Цзы кивнул. Чжэн Сэнхэ беззаботно махнул рукой и, улыбнувшись, сказал: «Если я использую оружие, а ты нет разве, то это не будет выглядеть как издевательство? Как насчет такого? Мы оба можем атаковать друг друга. Если ты сможешь продержаться целую минуту, то тогда победа твоя. Как тебе такое?» «Благодарю вас». Линь Муюй, не тратя время, подошел к краю сцены и вытащил из своей сумки огонь прерии. Вид меча поразил Чжэн Сэнхэ. «О, это духовное оружие?» «Да, если вы против, я не буду использовать его». «Ха-ха-ха», искренне засмеялся Сэнхэ. «Каким человеком ты меня считаешь? Постарайся из всех сил». «Ха». С криком Чжэн Сэнхэ активировал свой боевой дух. Слабая энергия обернулась вокруг его тела, прежде чем окончательно превратилась в панцирь черепахи. Слабая форма черепашьей головы медленно появилась на его плече, придавая ему ауру непоколебимой горы. Его щит сиял с блеском энергии, в то время как его меч ударил Линь Муюя. Бум! Как и ожидалось, четыре слоя защиты блокировали атаки Чжэн Сэнхэ. Линь Муюю потребовалось лишь 60% его обычной силы. Сразу же он поднял огонь прерии с молнией и ударил в сторону Сэнхэ. Кача! Молния столкнулась с железным щитом и оставила глубокую сантиметровую царапину. Чжэн Сэнхэ не мог не удивиться. Он подумал про себя: из чего сделан этот меч? Как он может быть таким острым? Но нападение Линь Муюю явно не могло прорвать его защиту. Кроме того, идеальная защита Чжэн Сэнхэ была герметична, так что независимо от того, как он нападал, он не мог поразить жизненно важные точки.